Глава 2. Исчезающие поклонники. Кабинет Андрея Нелюдина тонул в сумерках, разбавленных лишь синеватым светом монитора и настольной лампы, направленной на разложенные бумаги. За окном Москва уходила в ночь. Редкие капли дождя стекали по стеклу, размывая огни города в неровные линии. Нелюдин сидел, сгорбившись над столом, рассматривая фотографии пропавших мужчин с методичной внимательностью, отличавший его от большинства коллег. Шестая за вечер чашка кофе оставила влажные круги на распечатках, но следователь не обращал на это внимания. Бумажная работа всегда была для него средством, а не целью. Время давно перевалило за полночь. В отделении стояла тяжелая тишина, изредка нарушаемая гудением старой системы отопления и далеким шумом машин на мокром асфальте. Нелюдин потер покрасневшие глаза и сделал глоток остывшего кофе, поморщившись от горечи. В голове ныла тупая боль, но он отмахнулся от нее, как от назойливого раздражителя. Взгляд снова вернулся к фотографиям. Виктор Самойлов, 28 лет, программист в небольшой IT-компании. На снимке улыбающийся молодой человек рядом с походным рюкзаком. Любил путешествовать в одиночку. Исчез 3 месяца назад, после корпоративной вечеринки. Тело нашли в заброшенном здании на окраине города. Причина смерти – остановка сердца. Никаких явных следов насилия, лишь застывший ужас на лице и неестественная бледность, будто из тела ушли все силы. Видимых ран не обнаружили. Нелюдин медленно провел пальцем по краю фотографии. Что-то в глазах Самойлова не давало покоя. Выражение, которое он видел уже не впервые. Он отложил снимок и взял следующую папку. Денис Корнеев, 32 года, менеджер среднего звена в банке. Приличный доход, холост, без серьезных отношений. На фотографии потянутый мужчина в дорогом костюме с уверенной улыбкой человека, привыкшего брать свое. Исчез после визита в модный ночной клуб. Ни свидетелей, ни следов борьбы в квартире. Машину нашли в подмосковном водоеме спустя неделю. Тело еще через 3 дня на берегу реки. Заключение экспертов – несчастный случай, возможно, самоубийство. Но Нелюдина смущало то же самое. Тело было истощено, как после долгой болезни, хотя до исчезновения Корнеев считался полностью здоровым. Он сделал несколько пометок в блокноте и перешел к третьей папке. Павел Игнатьев, 25 лет, студент экономического факультета, подрабатывал барменом. Исчез по пути домой после ночной смены. Тело до сих пор не найдено. На единственной камере наблюдения, зафиксировавшей его в ту ночь, было видно, как он садится в темный автомобиль с тонированными стеклами. Добровольно, без признаков давления. Номеров не различить, марку определить невозможно из-за угла съемки. Нелюдин открыл на ноутбуке папку со всеми материалами. Не только по этим троим, а по всем 10 случаям за последние полгода. В программе он выстроил цифровую карту расследования, соединяя профили красными линиями совпадений. Возраст, социальный статус, обстоятельства исчезновения. Монитор светился в полумраке, отражаясь в его усталых глазах. На экране разрасталась сложная сеть связей. Коллеги подшучивали, заглядывая через плечо на его цифровую доску конспиролога, но Нелюдин не обращал внимания. Он чувствовал, все эти дела связаны, как бы ни настаивали на обратном официальные отчеты. «Что я упускаю?» – пробормотал он, вставая и подходя к стене с фотографиями. Рука с чашкой кофе едва заметно дрожала от переутомления и избытка кофеина. Он поставил чашку на подоконник и сцепил пальцы, пытаясь унять дрожь. Бессонные ночи и бесконечные часы над бумагами сказывались. В последнее время он ловил себя на том, что забывает поесть и не может вспомнить, мыл ли он вчера голову. Нелюдин вернулся к столу и включил 2-й монитор. На карте Москвы были отмечены точки исчезновений и обнаружения тел. Никакой очевидной схемы. Жертвы пропадали в разных районах, тела находили тоже в разнобой. Единственное общее – Мужчины от 25 до 45 лет. Активная социальная жизнь, исчезновение в темное время суток. «Если это серийный убийца, почему разные причины смерти?» – тихо произнес он, массируя виски. «А если разные убийцы, откуда такие совпадения?» Он взял папку с делом Стармина, самым свежим и самым громким. Роман Стармин, 42 года, успешный бизнесмен, владелец крупного строительного холдинга. Исчез после посещения концерта известной певицы Алевтины Калицкой. Тело нашли в подмосковном лесу. Официальное заключение – сердечный приступ. И снова то же состояние. Истощение, выходящее за рамки обычных посмертных изменений. И тот же застывший страх на лице. Что связывало крупного бизнесмена, программиста-путешественника и студента-бармена? Что заставляло сердца здоровых мужчин останавливаться без видимой причины? Что вызывало этот неподдельный животный ужас в последние секунды? Нелюдин потянулся к кофе и сделал глоток, тут же поморщившись. Напиток окончательно остыл и стал неприятным на вкус. Он отодвинул чашку и откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. Перед внутренним взглядом возникали лица пропавших, живые на фотографиях и безжизненные в морге. Скрип двери заставил его вздрогнуть и резко выпрямиться. На пороге стояла Света, молодая сотрудница отдела, с которой в последние месяцы тянулись сложные, не до конца проговоренные отношения. Тонкая блузка подчеркивала стройную фигуру, русые волосы были собраны в небрежный пучок, а в глазах читался знакомый огонек. Смесь профессионального интереса и личного притяжения. «Андрей, опять ночуешь?» – спросила она, входя и закрывая за собой дверь. Ее легкие духи с цветочными нотами освежили застоявшийся воздух кабинета. Нелюдин отметил это машинально и тут же отбросил мысль как неуместную. «Кто-то должен работать, пока Москва спит», – ответил он с сухой иронией, выпрямляясь в кресле и незаметно одергивая помятую рубашку. Света подошла ближе, оперлась о край стола и быстро взглянула на фотографии. «Все те же дела?» В ее голосе слышалось искреннее участие. «Ты же знаешь, начальство считает их несвязанными. Зачем так себя изматывать?» Нелюдин хмыкнул и коротко провел рукой по волосам. «Начальство видит только то, что ему удобно, а я вижу закономерность и не остановлюсь, пока не пойму, что здесь происходит». Света придвинулась еще ближе. Теперь ее бедро почти касалось его руки, лежавшей на столе. Пальцы с аккуратным маникюром скользнули по папке с делом Стармина. «Ты выглядишь ужасно», — сказала она тихо и провела пальцем по пустой упаковке из-под бургера с логотипом известной сети фастфуда, затерявшейся среди бумаг. «Когда ты последний раз нормально спал? Или ел что-то, кроме этого жирного мусора?» Нелюдин пожал плечами, избегая ее взгляда. Забота Светы одновременно трогала и раздражала. В их отношениях всегда оставалось что-то недосказанное. Несколько ночей после особенно тяжелых расследований, редкие, но напряженные встречи в ее маленькой квартирке в спальном районе. Никаких обязательств, никаких обещаний. Он знал, что она хочет большего, но не мог дать ей этого. Не сейчас, когда разум полностью занят этими странными делами. «Я в порядке», — ответил он, отодвигая кресло чуть дальше. «Просто хочу с этим закончить». «Тебе нужно отдохнуть», – настойчиво сказала Света. Ее рука легла ему на плечо, мягко разминая напряженные мышцы. «Поехали ко мне. Я сварю тебе нормальный кофе, а не эту отраву. Примешь душ, поспишь в нормальной постели. А утром с новыми силами вернешься к делу». Ее пальцы скользнули по его шее, забираясь под воротник рубашки. По спине прошла знакомая теплая реакция. Нелюдин на мгновение закрыл глаза, позволив себе это прикосновение. Затем осторожно отстранил ее руку. «Не сегодня, Света. Мне нужно закончить кое-что». Она не отступила, наклонилась еще ближе, так, что дыхание коснулось его щеки. «Я скучаю», — прошептала она. «Ты не звонишь уже 2 недели, даже не пишешь. Только кивки в коридоре и дежурные фразы на совещаниях». Он почувствовал укол вины. Она была права. С тех пор, как его захватили эти дела, он отодвинул все остальное, в том числе их странные, неопределенные отношения. Не потому, что избегал ее. Просто другие мысли заполняли голову. Лица мертвых мужчин, застывшим в глазах ужасом. «Прости», — сказал он искренне. «Последнее время тяжело. Эти дела... Они не дают мне покоя. Здесь что-то не так. Я чувствую, но не могу ухватить». Света вздохнула, отстраняясь, и скрестила руки на груди. «Они тебя поглощают, Андрей. Эти мертвецы забирают твою жизнь. Ты даже не замечаешь живых людей рядом». Ее слова задели. На мгновение он представил, как соглашается, едет к ней, проводит ночь в ее квартире, позволяя себе отключиться. Но взгляд снова упал на фотографии на стене, на красные линии, связывающие чужие жизни и смерти. «Не могу», — тихо сказал он. «Не сейчас. Мне нужно разобраться. Обещаю, как только закончишь, появится новое дело», — перебила она с горечью. «Всегда появляется, и ты снова уйдешь с головой в работу, забыв обо всем остальном». Они оба знали, что она говорит правду. Нелюдин молчал, не находя слов ни для возражения, ни для утешения. Света подождала несколько секунд и, не дождавшись ответа, резко выпрямилась. «Ладно, ты знаешь, где меня найти, если вдруг вспомнишь о моем существовании». Она направилась к двери. Каблуки отстукивали по полу отчетливый ритм, слишком громкий для ночной тишины отделения. У самого выхода Света остановилась, обернулась, словно собираясь сказать что-то еще, но передумала. Дверь закрылась с громким стуком, эхом разнесшимся по пустым коридорам. Нелюдин выдохнул и снова потер глаза. Вина, усталость и раздражение смешались в тяжелое внутреннее напряжение. Он знал, что поступил неправильно, что ранил ее, что, возможно, уже не сможет вернуть то, что между ними было. Но сейчас эти мысли казались второстепенными по сравнению с тем, что занимало его разум. Он снова посмотрел на стену с фотографиями, на лица мужчин, которых что-то или кто-то вырвал из жизни, на выражение их глаз перед смертью. «Что вы увидели?» – прошептал Нелюдин, вглядываясь в лицо Стармина. «Что напугало вас так сильно?» Он знал, домой он не уйдет, пока не приблизится к ответу хотя бы на шаг. Проведет еще одну ночь среди чужих дел и документов, пытаясь сложить из разрозненных фрагментов цельную картину. И где-то внутри понимал, Света права. Эти дела забирали его жизнь, но остановиться он не мог. Не сейчас. Нелюдин потянулся за пустой чашкой кофе, собираясь налить еще кофе. Пальцы заметно дрожали от усталости и напряжения, но он не обратил на это внимания. Поставив чашку, он развернул кресло к другому столу с открытым ноутбуком и подключенным монитором. Синеватое свечение экранов отразилось в его усталых глазах, когда пальцы легли на клавиатуру, открывая программу анализа цифровых следов. Бумажные улики имели значение, но все чаще ответы скрывались в электронных данных. В звонках, запросах, совпадениях, которые люди оставляли, не задумываясь. Он открыл сводную таблицу телефонных звонков и сообщений жертв. Цифровая карта расследования осветилась в полумраке разноцветными точками и линиями. Красными – совпадения, синими – вероятные связи, зелеными – подтвержденные алиби. Поверх всего тянулась хронологическая шкала. «Ты где-то здесь», – пробормотал Нелюдин. «В этих датах, в этих пересечениях». Он загрузил детализацию звонков Стармина за последние 3 месяца. Таблица с сотнями номеров развернулась на экране. Следователь методично отсекал деловые контакты, родственников, служебные номера. а оставшиеся прогонял через программу сравнения, накладывая их на телефонные следы других жертв. Прямых совпадений не было. Это разочаровывало и не удивило. Переключившись на историю браузеров, он открыл файлы, извлеченные из компьютеров и телефонов погибших. Стармен был осторожен. Многие запросы делал в режиме инкогнито, но программа восстановления вытянула фрагменты его сетевой активности. По Самойлову и Корнееву данных оказалось больше. Оба не слишком заботились о цифровой приватности. Нелюдин ощутил, как сознание постепенно перестраивается. Знакомое состояние полной концентрации. Время теряет четкость, внимание сужается до экрана, а все лишнее отступает само собой. На мгновение он отвлекся, вспомнив дело трехлетней давности – серию нераскрытых убийств девушек. Тогда, в такой же ночной тишине опустевшего отделения, он сидел перед монитором и разбирал цифровые следы жертв. Остальные следователи списывали все на случайные нападения. Связей между погибшими не находили. Разный возраст, разное социальное положение, разные места работы и учебы. А Нелюдин упрямо строил свои схемы, пока не наткнулся на крошечную зацепку. За неделю до исчезновения все девушки заходили на один и тот же сайт знакомств. Не самый популярный, с узкой аудиторией. Они просто смотрели анкеты, некоторые даже регистрировались. Дальше все пошло быстрее. Общие контакты на сайте, цепочка совпадений, и вскоре убийца нашелся. С виду благополучный менеджер, выискивавший жертв через фальшивый аккаунт. Память об этом деле дала новый импульс. Нелюдин вернулся к текущим данным и продолжил просеивание истории браузеров. Через час методичной работы он обнаружил первую странность. У Самойлова регулярно мелькал сайт фан-клуба Алевтины Калицкой. «Что у нас тут?» Негромко сказал он, отпивая из новой чашки кофе, которую успел заварить по ходу. Певица, известная под сценическим псевдонимом Аля, была популярна. Само по себе это ничего не значило. Нелюдин отметил находку в записях и пошел дальше. Через 20 минут он замер, уставившись в экран. В истории Корнеева были не просто посещения того же сайта. Он зарегистрировался в закрытом разделе форума для поклонников. Нелюдин быстро пролистал данные. Корнеев активно обсуждал предстоящие концерты и покупал билеты через платформу. «Совпадение?» – спросил он пустой кабинет, хотя в голосе уже слышалось сомнение. Он открыл данные студента Игнатьева. История браузера была забита ссылками на клипы Али, рецензии на альбомы, фотографии с концертов. В закладках интервью с певицей и расписание ближайших выступлений. Пульс Нелюдина ускорился. Он поспешно поднял данные по остальным делам. Еще двое регулярно заходили на официальный сайт Алевтины Калицкой. Один был подписан на ее канал на YouTube и постоянно смотрел концертные записи. Трое состояли в группах поклонников в соцсетях. «Черт возьми!» – выдохнул Нелюдин. Он вернулся к делу Стармена. В отчете значилось: «Бизнесмен исчез после концерта Али». Следователь раскрыл фотографии с места обнаружения тела и внимательно вгляделся в детали. Среди личных вещей бизнесмена нашли билет VIP первый ряд. Дорогой, эксклюзивный. Такие берут либо преданные поклонники, либо очень состоятельные люди. Нелюдин откинулся в кресле, упорядочивая мысли. Дело резко меняло направление. Все жертвы, такие разные по возрасту, профессии и статусу, сходились в одном – Алевтина Калицкая. Но могло ли это быть случайностью? Аля была достаточно популярна, чтобы иметь поклонников в самых разных кругах. Он перешел к анализу соцсетей. Извлеченные данные развернулись на экране диаграммами связей, лайков и комментариев. Он запустил поиск по ключевым словам, связанным с Алевтиной. И совпадения посыпались одно за другим. Самойлов состоял в трех фан-клубах и регулярно комментировал ее публикации. Корнеев был менее заметен, но стабильно отслеживал новости. Игнатьев при своем студенческом бюджете покупал билеты почти на каждый московский концерт. Чем глубже Нелюдин углублялся в связи, тем отчетливее вырисовывалась закономерность. Все погибшие были на концертах Али незадолго до исчезновения. Последние геолокации телефонов указывали на площадки, где она выступала, хоть и в разное время. У трех жертв сохранились фотографии, селфи на фоне сцены или с постерами Алевтины. Он открыл календарь выступлений певицы за последний год и наложил на него даты исчезновений. Почти полное совпадение. Каждый пропавший исчезал в течение 2-3 дней после концерта Али в Москве или Подмосковье. «Это не может быть случайностью», – пробормотал он, делая пометки. «Слишком ровная картина». Он снова посмотрел на фотографии погибших, теперь уже иначе. Все поклонники Алевтины Калицкой. Все посещали ее концерты. Все исчезали вскоре после. И у всех одно и то же – истощение и застывший страх. Нелюдин открыл официальный сайт Алевтины. Афиши, биография, фотографии. Ничего подозрительного. Стандартная витрина успешной исполнительницы. Красивая женщина с темными глазами и уверенной улыбкой. В отзывах поклонников часто повторялась одна деталь. Выступления производили сильное впечатление. Голос удерживал зал в напряженной тишине. Перейдя в раздел видео, Нелюдин включил запись концерта. Даже через экран было заметно влияние певицы на аудиторию. Камера выхватывала зрителей. Неподвижные лица, расфокусированные взгляды. «Что ты за человек?» – тихо сказал следователь, останавливая видео на крупном плане. Он вернулся к цифровой карте расследования и добавил новый элемент – фотографию Алевтины Калицкой в центр схемы. От нее провел красные линии ко всем жертвам, фиксируя найденную связь. Картина получалась жесткой и наглядной. Аля в центре, по краям – мертвые мужчины. Нелюдин открыл данные о последних концертах певицы и посмотрел списки приобретенных билетов, полученные через официальные каналы. Перекрестный анализ с делами жертв подтвердил, все они покупали билеты на концерты Али. Более того, банковские выписки показывали, что некоторые тратили значительные суммы на мерч, VIP-доступ к автограф-сессиям, коллекционные издания альбомов. Еще час плотной работы, и всплыла новая деталь. Трое погибших, включая Стармина, незадолго до исчезновения делали Алевтине дорогие подарки. Ювелирные украшения, цветы, технику. Эти траты четко отражались в их банковских историях. «Одержимость?» – спросил Нелюдин пустой кабинет. «Но от чего они умирали? И почему всегда одно и то же – истощение и страх?» Он снова открыл дело бизнесмена и внимательно перечитал отчет патолога-анатома. Субъект демонстрирует признаки крайнего истощения, не характерного для его физического состояния и образа жизни. Выраженная дегидрация тканей, резкое снижение уровня электролитов в крови. Предположительная причина смерти – острая сердечная недостаточность на фоне стресса и физического истощения неясной этиологии. Нелюдин переключился на проверку самой Алевтины Калицкой. Официальная биография была предельно гладкой. Родилась в Подмосковье, музыкальное образование, стремительный взлет карьеры около 5 лет назад. Ни скандалов, ни темных эпизодов. Идеально отполированный публичный образ. Поиск в базах правоохранительных органов не дал ничего. Ни штрафов, ни задержаний, ни подозрений. Певица была кристально чиста с точки зрения закона. Это только усилило интерес. Слишком гладкие биографии редко выдерживают проверку. Глубокий запрос по специализированным базам выявил странность. До появления на большой сцене Алевтина Калицкая словно не существовала. Ни школьных архивов, ни медицинской истории, ни налоговых следов старше 5 лет. Будто она появилась внезапно. Уже взрослый и готовый к славе. «Вот это уже интересно», – пробормотал Нелюдин, делая пометки. Он вспомнил знакомого в паспортном столе и решил, утром обязательно сделает запрос. Сейчас же нужно было систематизировать найденное и подготовиться к разговору с начальством. Без официального разрешения копать под такую фигуру было рискованно. Нелюдин откинулся в кресле, массируя виски. Голова гудела от информации и недосыпа, но внутри держалось холодное удовлетворение. Он, наконец, нащупал след. Впервые за месяцы расследования появилась четкая зацепка, связывающая разрозненные смерти в одну цепь. Он еще раз пробежал глазами по вкладкам на экране. 10 мужчин, 10 жизней, оборванных неизвестной силой. И в центре – женщина, чей взгляд не задерживался ни на ком, а голос заставлял зал замирать. Нелюдин открыл программу построения схем. Курсор завис над именем певицы. Губы беззвучно шевелились. Он прикидывал вероятность того, что все эти связи случайны. Сухая математика говорила, шанс ничтожен. Должна быть причинно-следственная связь. Мысль стала ясной. Если все они были поклонниками Али, если посещали ее концерты незадолго до смерти, если у всех повторялись признаки истощения, была ли прямая связь между певицей и их гибелью? Или действовал кто-то из ее окружения? Маньяк, одержимый ею? Или хищник, использующий ее имя как приманку для состоятельных фанатов? Пальцы легли на клавиши. Нелюдин выделил имя Али жирным, сделал его центром схемы, добавил вопросительный знак и пометку. Концерты. Он отодвинулся от экрана, оценивая диаграмму. Логика подсказывала новый вектор. Камеры наблюдения возле концертных площадок, списки персонала, обеспечивающего шоу. Возможно, личное присутствие на ближайшем выступлении, под прикрытием. «Что же там происходит?» прошептал Нелюдин, глядя на фотографию Алевтины в углу экрана. «Что ты делаешь с этими мужчинами?» Утренний свет нерешительно пробивался сквозь жалюзи, разрезая полумрак кабинета на полосы тусклого золота и тени. Нелюдин, не покидавший рабочего места всю ночь, щурился от этого дневного вторжения. Затекшие мышцы отзывались болью при каждом движении, а в голове ныла тянущая боль, будто ее держали под давлением. Он потянулся к последней чашке кофе, внутри обнаружилась лишь остывшая бурая жидкость с тонкой пленкой. Тихий гул принтера нарушал утреннюю тишину отделения. Листы выходили один за другим. Скриншоты соцсетей, копии билетов, банковские транзакции. Сегодня Нелюдин работал только с бумагой. Ему важно было разложить улики руками, передвигать их, группировать, видеть картину не на экране, а в пространстве. Цифра исчезает одним нажатием, бумага остается. На стол ложились новые доказательства одержимости погибших Алевтиной Калицкой. Восторженные комментарии Самойлова в официальном сообществе Али, фотографии Корнеева после концерта, размытая сцена и четкое селфи с билетом в руке. Выписка по карте Игнатьева с повторяющимися платежами в онлайн-магазине мерчендайза. Футболки, плакаты, коллекционные издания альбомов. Нелюдин замер, вглядываясь в распечатку банковской выписки Стармина. Пальцы непроизвольно сжали бумагу, смяв край. 700 тысяч рублей за колье из белого золота – последняя транзакция перед смертью. На чеке от руки было приписано «Упаковать с черной лентой для А.К.». Рядом лежала фотография мертвого бизнесмена. Странно, но на посиневших губах застыла улыбка, словно в момент смерти он испытал облегчение. Следователь потянулся к пачке сигарет, хотя бросил курить 3 года назад, и замер на полпути. Взгляд снова вернулся к фотографии. На шее Стармина, почти незаметно под воротником рубашки, темнел след. Ни синяк, ни ссадина. Словно ожог с четким отпечатком губ. «Что, черт возьми, она с тобой сделала?» – прошептал следователь, поднося снимок ближе. Он отложил распечатки и потянулся к телефону. Пальцы на автомате набрали внутренний номер отдела статистики. После нескольких гудков трубку снял заспанный мужской голос. «Статистический Савельев». «Нелюдин, убойный. Нужна твоя помощь, срочно». «Андрюха, ты хоть на часы смотрел?» В голосе Савельева смешались возмущение и усталая покорность человека, привыкшего к таким звонкам. 8:30, рабочий день, и у меня есть вопрос». Нелюдин бросил взгляд на стену с фотографиями погибших. «Нужна статистика по фанатской базе Алевтины Калицкой. Гендер, возраст, процент мужчин от 25 до 45 среди активных поклонников». «Али?» В голосе аналитика мелькнул интерес. «Что, копаешь под нее? Моя дочь, кстати, от нее без ума. Комнату постерами заклеила». «Проверяю совпадение», — уклончиво ответил Нелюдин. «Есть что-то?» «Официальных данных нет, но кое-что поднять могу. Подожди». В трубке застучали клавиши, затем зашуршали бумаги и снова клавиши. Нелюдин прижал телефон плечом и продолжал раскладывать распечатки, группируя их по датам и типам. «Так, нашел», — наконец сказал Савельев. «В прошлом году одно маркетинговое агентство делало исследование для рекламодателей. По Алевтине Калицкой картина такая. Общая аудитория. Примерно 65% женщины, 35% мужчины. Но есть нюанс. Среди самых преданных фанатов, тех, кто берет первые ряды, покупает мерч и ходит на встречи, распределение другое. Около 60% мужчины. Возраст от 25 до 45. Как правило, финансово обеспеченные и часто одинокие». Нелюдин на мгновение напрягся. Данные идеально ложились на его схему. «А для других исполнительниц ее уровня это нормально?» Савельев снова защелкал клавишами. «Нет, это аномалия. Обычно у женщин-исполнителей в этом сегменте ядро фан-базы женское. Даже при VIP-доступе и автограф-сессиях. У Али все наоборот». «А вероятность того, что 10 мужчин этого возраста, не связанных между собой, окажутся ее фанатами, случайно?» — спросил Нелюдин. «Статистически». Савельев присвистнул. «Практически ноль. Меньше 0,1%. По сути, статистически невозможное событие. А что, у тебя реально такая выборка?» «Теоретически», — снова ушел от прямого ответа Нелюдин. «Спасибо, ты меня выручил». «Андрей», — голос Савельева стал серьезнее. «Имей в виду, Алевтина Калицкая не просто поп-певица. У нее серьезные связи. В прошлом году она выступала на закрытой вечеринке для высшего руководства. Говорят, у нее есть покровители». «Принял», — сухо ответил Нелюдин и положил трубку. Предупреждение лишь укрепило его решимость. Он достал из ящика новую плотную папку с завязками для важных дел. Ровным почерком вывел на обложке «Дело фанатов Алевтины Калицкой» и подчеркнул название двумя линиями. Методично собрав распечатки, фотографии и заметки, он разложил их внутри по хронологии, отделив каждую жертву цветным разделителем. На внутреннюю сторону обложки прикрепил промо-фотографию Али. Певица смотрела прямо в камеру с легкой сдержанной улыбкой. Темные глаза даже на бумаге притягивали внимание, задерживали взгляд дольше, чем следовало. Закончив, Нелюдин подошел к окну. Москва просыпалась. Пробки тянулись по проспектам, пешеходы спешили по делам. Город входил в обычный рабочий ритм, не подозревая, что где-то рядом вершится опасная и плохо объяснимая история. Отражение в стекле выглядело усталым и чужим. Запавшие глаза, темные круги, щетина на осунувшихся щеках. Следователь криво усмехнулся. Его вид неожиданно напоминал фотографии погибших в морге. Та же изнуренность. Разница была лишь в том, что они уже перешли границу, а он пока оставался по эту сторону. Внутри спорили два подхода. Рациональный – следователя, привыкшего к материальной логике. Искал простое объяснение. Кто-то из окружения певицы использует концерты как удобную среду, продуманная схема вымогательства, преступник, действующий за ее спиной. На другой, менее оформленный, упорно возвращал его к деталям. К странному состоянию тел, к выражению лиц, к истощению, которое не могли внятно объяснить даже опытные патологоанатомы. И снова раз за разом он выходил к Алевтине. К ее влиянию на публику, к фанатам, теряющим чувство меры, и к факту, что до своего стремительного появления на сцене 5 лет назад она словно отсутствовала в обычной реальности. Нелюдин провел ладонью по лицу, чувствуя под пальцами жесткую щетину. Конечно, рациональное объяснение было предпочтительнее. Он не верил ни в мистику, ни в сверхъестественное. Всему должно быть логичное объяснение, просто он еще не добрался до него. И все же сомнение не уходило. Почему при взгляде на фотографию певицы внутри возникало беспокойство, не имеющее четкой причины? Отвернувшись от окна, Нелюдин вернулся к столу, где ждала свежесобранная папка. Он машинально потянулся к чашке, сделал глоток и поморщился. Очередной кофе тоже окончательно остыл и стал неприятным на вкус. Но даже это не заставило его встать и налить новый. Он снова сел за компьютер и открыл браузер, вбивая имя Алевтины Калицкой и сведения о ближайших концертах. Официальный сайт сообщал: следующее выступление через 3 дня в концертном зале «Метрополь», одном из самых престижных в Москве. Из всех сотрудников районного комитета по особо важным делам Андрей Викторович Нелюдин был одним из самых незаметных. Невысокий, сутулый, с потертым кожаным портфелем, которым, казалось, пользовались годами. Его жизнь складывалась без резких поворотов. Типовая панельная квартира, обычная школа с уклоном в математику. Затем, без сомнений и поисков, юридический институт имени Кутафина и следственная практика. Коллеги не слишком любили его замкнутый характер. За глаза звали палкой или просто «этот» из убойного. Зато начальство ценило прилежность, педантичность и полное отсутствие карьерных амбиций. Нелюдин не стремился к звездам на погонах, не искал покровителей и не участвовал в интригах. Он просто изо дня в день собирал чужие несостыковки, выстраивая из мелких деталей логические конструкции, которые ускользали даже от опытных городских сыщиков. Последние 2 года его жизнь стала однообразной. Переработки, обеды в ведомственном буфете, недели с привкусом дешевого кофе. Иногда казалось, что он уже неотделим от здания комитета. Дышит его сыростью, медленно изнашивается вместе со стенами и полами. Если бы понадобилась краткая справка, хватило бы нескольких строк. Родился, женился, развелся, служит следователем. И все же именно ему удавалось замечать в самых заурядных делах мелкие, никому не нужные детали, из которых неожиданно складывалась совсем другая картина. Рабочее утро начиналось одинаково. Он приходил первым, заваривал растворимый кофе и садился за стол, заваленный папками и канцелярской мелочью. Нынешний день не сулил ничего особенного, если не считать расследование цепочки необъяснимых смертей молодых мужчин, о которых предпочитали не говорить вслух. Улики были минимальные. Жертвы не знали друг друга, не переписывались, не пересекались даже косвенно. Однажды, когда Нелюдин собирал досье на очередного погибшего, начальник статистики буркнул: «Твои жертвы как под копирку, только комплекция разная, и у всех пусто внутри». Сегодня он решил начать с фотографий. В цифровую эпоху почти каждый оставлял после себя массив изображений. Профили, селфи, видео, сторис. Нелюдин не любил соцсети, но их архивы были для него ценным источником. часто более информативным, чем десятки протоколов допроса. Он заранее составил таблицу. Имя, дата рождения, контакты, особые приметы. Теперь, вооружившись этим списком, начал открывать цифровые альбомы. Методично, почти бесстрастно. Следователь открыл папку с фотографиями на ноутбуке. 10 лиц светились неестественно ярко в полумраке кабинета. Он щелкал мышью, переходя от одного к другому. Вот Сергей Климов, 32 года. Улыбается на фоне моря за 3 дня до исчезновения. Виталий Орехов, серьезный в деловом костюме. Нелюдин задержался на фотографии Михаила Петренко. Тот смотрел прямо в камеру, словно ожидал, что на него будут смотреть. Пальцы следователя на мгновение замерли над клавиатурой. «Кто забрал вас?» – прошептал он, не отрывая взгляда от экрана. За окном заметно посветлело. Жалюзи уже не сдерживали утренний свет. В коридоре раздались голоса коллег, начинавших рабочий день. Нелюдин сохранил документ, закрыл ноутбук и потер глаза. Для всех остальных это был обычный вторник. Он же знал, именно сейчас начинается настоящая охота. Телефонный звонок вырвал его из короткого забытья. Сон, длившийся от силы полчаса, оставил во рту металлический привкус, а в голове – тяжелую спутанную пустоту. Он машинально взглянул на часы. 5:32. За окном небо только начинало сереть, обещая очередной промозглый осенний день, неотличимый от всех предыдущих октябрьских утр. Следователь потер лицо ладонями и лишь затем взял трубку, заранее понимая: хороших новостей в такое время не бывает. «Нелюдин!» Голос в трубке был сиплым, будто человек давно не говорил. «Дежурный сообщает, у нас дело в переулке Соколова, рядом с метрополем», — отчеканил он. «Мужчина, около 20, ножевое в сердце. Документов нет, выглядит как обычное ограбление, но с учетом твоей вчерашней просьбы обо всех необычных случаях». Остатки сна исчезли мгновенно. Район метрополя, концертного зала, где накануне выступала Алевтина Калицкая. В совпадение он уже не верил. «Еду», — коротко сказал Нелюдин. «К телу никого не подпускать. Криминалистов вызвали?» «Все по протоколу, Андреич». В голосе дежурного слышалась усталая обида. «Не первый день работаем». Тот не ответил. Схватил пиджак со спинки кресла, проверил ключи и удостоверение. В дверях на секунду остановился, вернулся к столу и сфотографировал на телефон раскрытую папку с делом фанатов Алевтины. Внутреннее чувство подсказывало – это связано. Через 7 минут его потрепанный Форд петлял по пустынным улицам раннего утра. Дождь перешел в мокрый снег, первый в этом сезоне. Дворники с трудом справлялись с серой кашей на стекле. Он включил радио и тут же выключил. Любые новости казались лишними. На место Нелюдин прибыл почти одновременно с минивеном криминалистов. Узкий переулок за метрополем был перетянут лентой. 2 патрульных автомобиля с мигалками заливали пространство синим и красным светом, создавая странное, неуместное ощущение яркости. Он кивнул дежурному офицеру, показал удостоверение и, натянув латексные перчатки, которые всегда носил с собой, направился к телу у стены. Даже издали было видно, парень совсем молодой. Белая рубашка, пропитанная кровью, выглядывала из-под расстегнутой куртки, испачканной грязью. Он лежал на спине, запрокинув голову, будто в последний миг пытался увидеть небо. «Что известно?» – спросил Нелюдин, присаживаясь рядом. Молодой оперативник, старший на месте, сверился с блокнотом. «Нашел водитель мусоровоза в 4:20. По предварительным данным, смерть 6-8 часов назад. Документов нет, личность не установлена. Телефон и деньги отсутствуют, похоже на ограбление. Причина смерти – колото-резанное ранение в область сердца. Предположительно, нож с узким лезвием». Нелюдин внимательно рассматривал лицо погибшего. Молодой, ухоженный, правильные черты. Хорошая стрижка, аккуратные руки, явно не случайный бродяга. На правой руке серебряное кольцо с черным камнем, возможно, обсидианом. Такие вещи при ограблении обычно забирают. «Кольцо снять, упаковать отдельно», – распорядился он. Он осторожно раздвинул куртку и рубашку, осматривая рану. Один удар точно в сердце. Края ровные, сделано хладнокровно. Ни вспышка эмоций и ни пьяная драка. Нелюдин проверил карманы. Дешевые сигареты, зажигалка, мятные конфеты, мелочь. Ценное забрали. Действовали быстро. И тут пальцы наткнулись на плотную бумагу во внутреннем кармане. Он аккуратно извлек сложенный лист, развернул и замер. Билет на концерт Алевтины Калицкой в Метрополе. Вчерашний. По позвоночнику прошла резкая дрожь. Еще один поклонник Али, еще одна смерть. Но теперь без прикрытия несчастного случая. Очевидное убийство. «Камеры здесь есть?» – спросил Нелюдин, не отрывая взгляда от билета. «Две», – ответил оперативник. «Одна на углу, вторая у служебного входа Метрополя, но она смотрит в другую сторону». «Нужны записи с обеих за последние сутки», – сказал Нелюдин, поднимаясь и морщась от боли в затекших коленях. «И личность установить как можно быстрее. Распознавание лиц, соцсети, база пропавших. Мне нужно знать, кто он и где жил». Он обошел тело, фотографируя детали. Картина не сходилась. Раньше – сердца, случаи, истощения. Теперь – нож. «По вскрытию дайте максимум», – обратился он к судмедэксперту. «Особое внимание. Истощение, обезвоживание, химический состав крови. Любые нетипичные изменения органов». Эксперт кивнул, заметно насторожившись. «Что-то конкретное ищем, Андрей Викторович?» «Да», – ответил Нелюдин после короткой паузы. «Связь». Когда тело погрузили в фургон для перевозки в морг, он еще раз осмотрел место преступления. Дождь усиливался, смывая возможные следы. Мокрый снег таял, превращаясь в лужи, в которых дробились отражения мигалок. Переулок почти не просматривался с главной улицы. Удобное место для убийства. Ни свидетелей, ни случайных прохожих. Вернувшись в машину, Нелюдин открыл блокнот и на ходу набросал основные мысли. Связь с Алевтиной вырисовывалась все отчетливее. Но что если это не она убивает своих поклонников? Что если кто-то охотится на них? Ревнивый муж, любовник, фанат с нарушенной психикой? Или человек из ее окружения, тот, кто решает, кого подпускать ближе? Он завел двигатель и направился в отдел. На часах было 7:40. Рабочий день еще не начался, но Нелюдин понимал, уснуть он уже не сможет. Нужно обновить карту расследования, добавить нового погибшего. И главное, выяснить, кем он был. К 11 личность убитого так и не установили. Ни документов, ни отпечатков в базе, ни совпадений по системе распознавания лиц. Следователь хмуро смотрел на фотографии с места преступления на экране. Молодой человек в переулке выглядел чужим, будто никогда не существовал в информационном поле. Ни страховки, ни налоговых следов, ни соцсетей. Он сопоставлял снимки неопознанного с фотографиями других погибших поклонников Алевтины. Их объединяло нечто трудноформулируемое. Выражение глаз, странная полуулыбка. Словно каждый знал что-то, недоступное остальным. Следующий день начался как обычно. Нелюдин сидел в кабинете, когда дверь открылась и вошла Света. В руках у нее были два стаканчика из соседней кофейни и бумажный пакет с едой. Он виновато улыбнулся, вспомнив их разговор. «Прости за позавчера», — начал он. «Я понимаю», — перебила Света, ставя кофе на стол. «Просто не хочу, чтобы ты свалился от истощения. Слышала, тебя вчера с утра вызывали на труп. Снова по твоему делу». Нелюдин кивнул и взял горячий стаканчик. Он обхватил его ладонями и невольно взглянул на экран, где светилась фотография погибшего из переулка. Молодое лицо с полуоткрытыми глазами. «Личность так и не установили», — сказал он, обжигая язык первым глотком. «Но у него был билет на концерт Али в Метрополе». Света придвинула к нему пакет. «Ешь и рассказывай». Нелюдин кивнул и, откусив бутерброд, изложил все. Связь погибших с Алевтиной, странное состояние тел, пустоту в ее биографии до 5 лет назад. «Я сам слышу, как это звучит», — подытожил он. «Но статистика упряма. Вероятность случайности почти нулевая». Света молча смотрела на карту расследования на экране. «И что дальше?» «Жду вскрытия», — ответил следователь. «Если у него будут те же признаки истощения, несмотря на ножевое, это многое подтвердит». В этот момент зазвонил телефон. На экране высветился номер судебно-медицинской экспертизы. «Нелюдин». Слова на том конце заставили его замереть. Света напряглась, наблюдая за ним. «Что значит «тело пропало»?» Наконец выдавил он. «Кто его забрал? Есть документы? Родственники? Кремация?» Ответы были короткими и явно неудовлетворительными. Нелюдин резко встал, схватил пиджак. «Я буду через 15 минут. Никого не впускать и не выпускать!» Бросил он в трубку и повернулся к Свете. «Тело исчезло из морга. Без документов, без свидетелей. Просто исчезло!» Городской морг встретил его запахом формальдегида и глухой тишиной, нарушаемой лишь гудением холодильных установок и далеким эхом шагов по кафелю. Белые стены, холодный свет люминесцентных ламп. Пространство, отрезанное от живого мира. Проходя через стеклянные двери приемного отделения, Нелюдин на секунду задержал дыхание. Он показал удостоверение дежурному администратору, полной женщине с усталым лицом и взглядом, привыкшим к чужому горю. Та нервно кивнула и сняла трубку внутреннего телефона. «Николай Петрович, следователь из убойного. По поводу того самого», — сказала она, подчеркивая последние слова. Через минуту появился главный патологоанатом, высокий худощавый мужчина в халате, испачканном антисептиком. Он шел быстро, и по нервному подергиванию уголка рта Нелюдин понял. Случившееся не укладывается в обычный порядок. «Андрей Викторович, хорошо, что вы так быстро», — сказал он, протягивая руку. «Николай Петрович Кондратьев, заведующий отделением». «Что произошло?» Нелюдин пожал руку и сразу перешел к делу. Кондратьев оглянулся, будто опасаясь лишних ушей, хотя в холле никого, кроме администратора, не было. «Пройдемте в кабинет», — сказал он, и, не дожидаясь ответа, направился вглубь здания. Кабинет заведующего оказался тесной комнатой с обшарпанным столом, устаревшим компьютером и книжным шкафом, забитым медицинскими справочниками. Единственное окно выходило на кирпичную стену соседнего корпуса, и в помещении постоянно держался полумрак. Кондратьев жестом указал Нелюдину на видавший виды стул. «Тело доставили вчера утром, около 8:00. Начал он, потирая переносицу под очками. «Мужчина, на вид 20-25 лет. Причина смерти – проникающее ранение в область сердца. Я принимал тело лично, но вскрытие назначил на сегодня. Вчера был перегружен». «Где оно находилось до вскрытия?» – спросил Нелюдин, открывая блокнот. «В общем зале, на каталке у стены». Кондратьев говорил, не поднимая глаз. «Без перемещений, без отметок. В журнале стандартное размещение. Дежурный расписался, санитар тоже. Запросов на выдачу не было». Он замолчал, затем продолжил уже резче. «Утром ассистент пришел готовить тело. Каталка на месте. Простыня аккуратно сложена, а тела нет». Нелюдин не сразу ответил. «То есть? Его не было?» – уточнил он. «Его унесли?» «Вот именно, что нет. Мы проверили все. Залы, холодильники, коридоры, лифты. Опросили ночную смену. Никто ничего не видел. Никаких распоряжений, ни записей, ни пропусков». «Камеры?» Нелюдин поднял взгляд. Кондратьев устало снял очки. «Есть. Поэтому я предлагаю не слушать мои объяснения, а посмотреть самому». Они шли по длинному коридору морга. Редкие лампы давали мертвый неровный свет. Шаги отдавались глухим эхом, слишком долгим. Нелюдин машинально оглянулся. Коридор был пуст. Комната охраны оказалась тесной и душной. За мониторами сидел пожилой охранник с выцветшим усталым взглядом. «Палыч, общий зал, с 3 до 5», – коротко сказал Кондратьев. На экране появилось зернистое черно-белое изображение. Ряд каталог вдоль стены, неподвижные силуэты под простынями. Таймер в углу медленно отчитывал минуты. «Перемотай к 4!» Запись ускорилась, затем снова пошла в обычном темпе. Ничего не происходило. Ни движения, ни людей. Только мерцание лампы и слабая рябь изображения. И в 03:49 одна из каталог дрогнула. Совсем немного. Так, как если бы колесо задели случайно. Нелюдин подался вперед. Простыня медленно приподнялась. Не рывком, с паузой. Будто тело под ней сначала проверяло, подчиняется ли оно движению. Из-под края показалась рука, бледная, холодная и точная в жесте. Тело село. Молодой человек, официально признанный мертвым от ножевого ранения в сердце, сел на каталке и опустил ноги на пол. Голова сначала безвольно повисла, затем резко поднялась. Глаза были открыты. «Господи!» – выдохнул Нелюдин. Тело поднялось. Не сразу, с остановкой, будто привыкая к вертикальному положению. Оно качнулось, но удержалось. Сделало шаг, потом второй. И в этот момент повернуло голову. Посмотрела прямо в камеру. Взгляд был живым, осмысленным, не испуганным и не пустым. Оценивающим. «Это не монтаж?» Глухо спросил Нелюдин, не отрываясь от экрана. «Мы проверили все», – тихо ответил Кондратьев. «Система чистая, запись оригинальная». На экране мертвый медленно пошел к выходу. С каждым шагом движения становились увереннее, почти обычными. Лишь странный наклон головы и едва заметная неровность походки выдавали, что перед объективом неживой человек. «Дальше», – сказал Нелюдин. Охранник молча переключил камеру. Коридор, та же фигура, теперь идущая почти нормально. Только наклон головы и несоразмерная пауза между шагами бросались в глаза. «Стоп! Назад! Здесь!» Фигура проходила под лампой. Вокруг тела изображение слегка искажалось. Тонкая дрожь, не совпадавшая с помехами записи. «Видите?» – тихо сказал Нелюдин. Кондратьев кивнул. «Это есть на всех камерах, везде, где он проходит». Следователь откинулся на спинку стула. «Значит, он не пропал», – медленно произнес он. «Он просто ушел». Запись продолжилась. Мертвый приблизился к запасному выходу, набрал код на панели. Движение точное, уверенное, словно он делал это раньше, и вышел на улицу. Последняя камера показала, как фигура пересекает служебный двор и исчезает за воротами. Когда все закончилось, Нелюдин вышел из морга. Моросящий дождь показался уместным. Он смывал запах формалина. Следователь стоял под серым небом, пытаясь связать увиденное в единую схему. Поклонники Алевтины Калицкой, умирающие странной смертью. Тела в состоянии необъяснимого истощения. Человек с ножевым ранением в сердце, который встает и уходит из морга. Картина получалась такой, с которой его разум пока не умел работать.